Сколь бы ни поглощали ее тайны, куда более важные, мозг Ирмы, стоявший, так сказать, особняком отдел, коими занималась душа, совершал наподобие комара собственные небольшие полеты, задавал пустые вопросы, разыгрывал глупые шутки лишь для того, чтобы, когда его одернут, возвратиться на место и подчиниться на время голосу глубинной ее сути. К счастью, Кличборо отвечать на этот вопрос не пришлось, поскольку доктор поманил рукой двух господ в мантиях, и те подняли распростертого просителя с ковра и отнесли, точнее, деревянное изваяние в освещенный свечами угол, где его поджидало уютное кресло с пышными зелеными подушками. «Будьте так добры, господа, усадите больного в кресло, а я его осмотрю». Мантиеносцы опустили негнущееся тело. Оно лежало плоско, как доска, всего только и опираясь, что головой о спинку кресла и каблуками о пол. Между этими оконечностями подсунули толстые зеленые подушки, чтобы они, как бы подпирая доску, приняли на себя вес маленького человечка. Впрочем, никакого веса подушкам принять на себя не пришлось, так что пышности своей они не утратили. Было во всем этом нечто страшненькое, и это нечто немало не умерялось сияющей улыбкой, застывшей на лице пациента. Роскошным движением доктор сорвал с себя бархатный сюртук и отбросил его, как бы не имея в нем более надобности. Затем он начал точно фокусник закатывать шелковые рукава. Ирма с Кличбором застыли прямо за ним, вплотную. К этому времени кладези такта, из которых черпали профессора, почти обмелели, и вся орава стояла, наблюдая в полном молчании. Доктор отлично это сознавал, но проявлял свое знание, не говоря уж об удовольствии, вызываемом тем, что за ним наблюдают, разве что легким подрагиванием. Происшедшее изменило характер приема. Стихийная веселость и ощущение полной свободы получили едва ли не смертельный удар. На некоторое время, хоть кое-какие шутки еще звучали, а бокалы и наполнялись, и опустошались, в зале воцарилось уныние, так что и шутки отпускались, и вино глоталось совершенно машинально. Однако теперь, когда первая краска стыда сошла с профессорских щек, теперь, когда смущение стало лишь головным, когда у них нашлось занятие, ибо невозможно было устоять перед зрелищем, которое являл собою Прюнсквалор, стройный, в шелковой рубашке с закатанными рукавами, тонкий, как аист, с розовой, как у девушки, кожей, в очках, мерцавших пламенем свечей. Теперь, когда у них появилось все это, душевное равновесие стало возвращаться к профессорам, а с ним и надежда. Надежда, что вечер не погублен безвозвратно, что он еще держит для них в запасе, раз доктор занялся их парализованным, по всяческой видимости, коллегой. Хоть капельку столь редкого в их жизни безрассудства, от которого у профессоров уже и чесались языки, ибо впервые за 20 лет, повторяли они себе, им выпал случай нарушить бесконечный ритм Гормингаста, ритм, который что ни вечер направлял стопы их на запад, в их двор. Они стояли в совершенном молчании, следя за каждым движением доктора. Прюнсквалор заговорил. Разговаривал он, казалось, с собой. Хоть голос его, слышный и тем из людей в мантиях, что стояли в самых задних рядах, был определенно несколько громче, чем можно было бы счесть необходимым. Он шагнул вперед, одновременно подняв руки вровень с плечами и с быстротой профессионального пианиста, поиграв в воздухе пальцами вверх-вниз. Затем соединил ладони и принялся поперечно потирать одной о другую. Глаза его были закрыты. «Встречается реже, чем болезнь Блакса», — задумчиво говорил он, — «или спиральный позвоночник. Тут сомневаться не приходится. Клянусь всяческой конвульсивностью, решительно не приходится. Известен один случай, совершенно очаровательный, где... Где же это было и когда? Весьма схожий. Человек, ежели я правильно помню, увидел призрака. Да-да-да. И потрясение едва его не прикончило». Ирма переступила с ноги на ногу. «Да. Потрясение. Вот ключевое слово». Продолжал, так и не открывая глаз, легонько покачивавшийся на каблуках доктор, «И на потрясение следует отвечать?» «Потрясением? Да, но как и где?» «Как и где?» «Минутку, минутку!» Ирма не могла больше ждать. «Альфред!» — вскрикнула она. «Сделай же что-нибудь! Сделай что-нибудь!» Доктор, похоже, ее не расслышал, так глубоко ушел он в себя. «Ну-с, можно, конечно, если удастся установить природу потрясения, его масштаб, воспринявшую его область мозга, характер его омерзительности». «Омерзительности?» — снова послышался голос Ирмы. «Омерзительности! Как ты смеешь, Альфред? Ты же знаешь, что это я вскружила ему голову, бедняжке. Из-за меня он упал и ударился лбом. Из-за меня он такой окоченелый и страшный». «Ага!» — вскричал доктор. «Совершенно ясно было, что он не услышал ни слова, сказанного сестрой. Ага! Если прежде он выглядел энергичным и живым, то теперь эти качества утроились в нем». Каждый жест доктора был быстр и текуч, как ртуть. Он приблизился к пациенту еще на один грацующий шаг. «Клянусь всем прагматическим! Либо так, либо никак». Ладонь его соскользнула в один из карманов жилета и вновь появилась на свет, сжимая серебряный молоточек. Воздев брови, доктор несколько секунд покручивал его большим и указательным пальцами. Между тем Кличборо начинало томить нетерпение. Ситуация принимала странный оборот. Не в таких обстоятельствах надеялся он явиться перед Ирмой. Не та здесь была атмосфера, в какой могла бы процвесть нежность. И главное, сам он перестал быть центром внимания. Ему не терпелось остаться с нею наедине. Самые эти слова «остаться с нею наедине» вгоняли Кличборо в краску. Волосы его засияли на побагровелом челе пуще против обычного белизной. Он взглянул на Ирму и сразу понял, что следует сделать. Яснее ясного, оставаться здесь ей неловко, а лежавший в кресле человек всякому показался бы зрелищем неприятным, а уж тем паче женщине благородной, женщине с изысканным вкусом. Кличборо встряхнул косматым великолепием гривы. «Сударыня», — молвил он, — «вам тут не место». Кличборо выпрямился во весь рост, развернул плечи и уткнул длинный подбородок в шею. «Совершенно не место». И со страхом, сообразив вдруг, что Ирма может неверно истолковать его слова, счесть это замечание неуважением к ее приему, он, приопустив ресницы, метнул в нее взгляд. Но нет, она не нашла в его словах ничего неуместного. Напротив, в маленьких, близоруких глазках Ирмы засветилась благодарность. Благодарность обозначилась в сверкающем уклоне груди в нервно сжатых ладонях. Она уже не слышала голоса брата, не ощущала присутствия мужчин в мантиях. Нашелся все-таки участливый человек, человек, сознающий, что она женщина, что неприлично ей стоять со всеми остальными, как будто и разницы никакой нет между нею и гостями. И этим человеком, благородным, заботливым человеком оказался никто иной, как школоначальник. А как прекрасно, что в мире существует еще хоть один воспитанный человек. Молодость покинула его, увы, но не романтичность. «Господин школоначальник», — произнесла она, поджав губы и подняв с игривостью почти несосветимой глаза к его глубоко вылепленному лицу, «слово за вами. Мое же дело — внимать. Говорите. Я слушаю. Я говорю. Я слушаю». Кличбор отвернулся. Широкая, слабая улыбка, что расползлась по лицу его, была не из тех, которую следовало показывать Ирме. Как-то раз, около года назад, он неожиданно увидел в зеркале свою улыбку. То была предшественница неуправляемой гримасы, в эту минуту лишившей лицо Кличбора поддельной величавости, и пришел в ужас. К чести его следует сказать, что он понял, насколько опасно делать подобное зрелище всеобщим достоянием, ибо Кличбор гордился и небезосновательно своими чертами. Вот он и отвернулся. Как мог он сдержаться и не дать своим чувствам хоть какого-то выхода? Ибо когда Ирма сказала «слово за вами», широкая, богатая панорама супружеской жизни внезапно явилась Кличбору, растянувшись с бледно-золотистыми перспективами ее и мягкими лугами, чуть ли не до горизонта. Он увидел себя древним дубом, богом, широко раскинувшим ветви, а Ирму — молоденьким тополем, чьи листья в сердечном трепете мерцают в его тени. Он увидел себя гордым орлом, опускающимся в шелесте крыл на одинокий утес, и увидел Ирму, ожидающую его в гнезде. Странно, однако ж, она сидела там в ночной рубашке, и сразу затем он увидел себя измученным зубной болью глубоким старцем, и в памяти его мелькнуло дряхлое лицо, отраженное тысячами бритвенных зеркал. Кличбор раздавил этот непрошенный промельк пятою сиюминутного ощущения и повернулся к Ирме. «Я предлагаю вам, дорогая госпожа, опереться на мою руку, какая она ни есть. Я просто с вами пройдусь, господин школоначальник». Ирма опустила коротковатые веки, но тут же стрельнула косым взглядом в господина Кличбора, который, изогнув приподнятую руку, не без изящества помедлил, прежде чем уронить ее совершенно пьянительным чувством поражения. «Черт возьми!» — со страстью пробормотал он сам себе. «А я еще не настолько стар, чтобы не замечать подобные тонкости. Простите мне эту скоропалительность, дорогая госпожа!» — сказал он, склоняя голову. «Но, возможно, вы понимаете...» Ирма, сцепив на груди руки, отворотилась от толпы профессоров и, странно покачиваясь, повлеклась в пустую часть залы. Освещенный сотнями свечей ковер отчасти лишился былого блеска. Он был по-прежнему ярок, но уже не так тепл, поскольку в раскрытое окно вливались холодноватые лучи лунного света. Кличбор поворотился, чтобы последовать за ней, но тут же и оглянулся. Уход их, похоже, ничего внимания не привлек. Все взоры были прикованы к доктору. На миг Кличбор огорчился тем, что не сможет остаться, ибо в воздухе явно витал запах драмы. Доктор, по всему судя, проводил всесторонний осмотр закоченелого тела, с которого снимали одну за другой одежки. Дело отнюдь нелегкое, поскольку сочленения страдальца никак не желали гнуться. Впрочем, услуг доктора, Молоха и Холста имелись ножницы, кое они при необходимости использовали, следуя его указаниям для дальнейшего разоблачения пациента. Доктор по-прежнему держал в руке серебряный молоточек. Длинными музыкальными пальцами другой руки он пробегал, как по клавиатуре, по негнущемуся профессору. Брови возведены, голова склонена, точно у настройщика на бок. Кличбор с первого взгляда понял, что, последовав за Ирмой, он, похоже, упустит кульминацию важной драмы. И все же, повернувшись на каблуках и снова увидев ее, понял, что ему предстоит сыграть в драме еще более важной. Он шел по пятам за нею. Прекрасная белая мантия, волнуясь, катила за ним, и на 11-м шаге Кличбор вошел в орбиту Ирминых духов. Не замедляя качкой поступи, она повернула к нему голову на белой лебяжьей шее. Вспыхнули изумрудные серьги. Длинный, острый, безупречно напудренный нос ее мог бы отпугнуть немало поклонников, однако на взгляд Кличбора он обладал пропорциями клюва надменной птицы, редкостно острого и опасного. То было нечто, способное внушить скорее восхищение, чем любовь. Почти оружие, но оружие, уверенно чувствовал Кличбор, которое никогда против него не обратится. Как бы там ни было, нос принадлежал ей, и этот простой факт уже оправдывал его существование. Когда они приблизились к открытому в ночь окну, Кличбор наклонился к Ирме. «Это, — сказал он, — наша первая совместная прогулка». Ирма остановилась у окна. Слова Кличбора явно тронули ее. «Господин Кличбор, — сказала она, — вам не следует так говорить. Мы едва знаем друг друга». «Совершенно верно, дорогая госпожа, совершенно верно!» — отозвался Кличбор. Он вытащил большой сероватый платок и высморкался. «Возня предстоит долгая», — подумал он, — «если только нам не удастся как-нибудь срезать путь, отыскать в зачарованных полянах любви потаенную тропку». Перед ними злобно сверкал под луной обнесенный стеною сад. Верхушки деревьев светились белым, точно пена. Нижняя же листва чернела, как колодезная вода. Весь сад выглядел литографией глубочайших черных и кричащих белых тонов. Пруд с рыбками обступали изваяния, казалось, исходившие своего рода лунной вульгарностью. Фонтан выбрасывал в ночь белые струи. Под зелеными беседками, каменными арками, садовыми трубами, цветочными катками, под огромной решеткой, под плодовыми деревьями, под всем, что белело в свете луны, лежали тени, черные, словно вымокшие в море тюлени. Серый цвет отсутствовал полностью, как и переходные тона. То была картина, пугающая своей простотой. Вместе они созерцали ее. «Вы сказали только что, госпожа Прюнсквалор, что мы едва знаем друг друга. И как это верно, если мерить наше взаимное знание по стрелкам часов? Но можем ли мы, сударыня, можем ли мы так измерять наше знание? Нет ли в обоих нас чего-то, что противится мерке столь неизменной? Или я льщу себе? Или я слишком рано отдаюсь на волю презрения вашего? Слишком рано открываю вам сердце?» «Сердце? сердце, сударь. Да, сердце. Ирма боролась с собой. О чем вы, господин школоначальник? Каличбор, собственно, и сам этого толком не знал, а потому сцепил большие ладони на уровне упомянутого органа и миг-другой прождал, не осенит ли его вдохновение, не чересчур ли он предприимчив. Но тут ему стукнуло в голову, что молчание не столько ослабляет его позицию, сколько напитывает ее волшебной силой. Сообщает загадочность ему и его предприимчивости. Ну, что ж, пусть подождет. О, волшебство ожидания! О, мощь и сила! Каличбор почувствовал, как горло его сжимается, словно он впился зубами в лимон. На этот раз, предлагая ей согнутую в локте руку, он знал, что Ирма ее примет. И она приняла. Пальцы, легшие на его предплечье, заставили старое сердце Кличбора забиться. Не произнося больше ни слова, оба вступили в затопленный луною сад.